Послесловие. Любая книга воздействует на ум того, кто ее читает. Воздействие это может быть кратковременным и неглубоким, когда, кроме впечатлений от, например, развития сюжета и приключений героев, ничего больше в уме не остается. Если книга написана сильным и образным языком, который близок именно вам, тогда ее влияние будет более глубоким, и она обогатит ваш словарный запас, а ее образы пополнят ряды ваших ассоциаций. Если же вы перечитываете книгу несколько раз, тогда она в определенной степени меняет ваш собственный язык и даже способ мышления. Кроме того, герои книги могут дать вам образец поведения в жизненных ситуациях и создать образ идеального себя. Чтение развивает ум и помогает его структурировать определенным образом. Чтение духовных или мистических книг воздействует на человека несколько иначе. Их содержание отвечает не только потребности в знании, но и потребности в высшем, в более высокой цели, в высшем смысле своей собственной жизни, в иных горизонтах бытия. То, что художественная литература предлагает в виде фантастики или средства отвлечения от текущих забот, мистические тексты высокого уровня предлагают как путь, как средство радикального изменения своей жизни. Энергия состояний, из которых пишутся такие тексты, входит в них, а слова становятся ее носителями. Что-то передается и вне слов, вне их узора, как тонкий слепок состояния автора или импульс энергии, остающийся в тексте и вложенный в него им же. Импульс, который принимается всем существом человека, вникающего в книгу. В принципе, то же самое происходит и при чтении художественных, философских и прочих книг. Энергия и состояние их создателей – тоже остается в текстах. Но, как правило, состояния эти не слишком высокие. Свет и полнота сознания, энергии божественной воли и духовных озарений делают книги мистиков куда более сильным средством для изменения состояния того, кто этого ищет. Сила стремления и притяжения к божественному, вложенная в текст, передается читателю, намагничивая его эфирное тело и ум, меняя вектор его интересов и открывая перед ним возможности, о наличии которых он раньше и знать не знал. Я сам был свидетелем тому, как после прочтения одной мистической книги человек, ранее не интересовавшийся ничем таким, обращался к пути и достигал на нем серьезных успехов. Моя предыдущая книга «Огонь стремления» несла в себе заряд прямого воздействия на ум, изменяя его внутренние связи и структуры. Книга, которую вы сейчас дочитываете, тоже несет посыл прямого воздействия, хотя содержание его несколько иное. И если уж вы, дорогой читатель, добрались до ее послесловия, тогда, возможно, уже испытали это воздействие на себе. Если же ничего такого вы не почувствовали, то вернитесь к ней через некоторое время и прочитайте еще раз. Перечитывать книги подобного рода очень полезно. И последний момент. Сейчас многие люди перешли на упрощенные формы потребления информации. Они не могут или не хотят читать, но зато слушают аудиокниги. Прослушивание не дает эффекта, возникающего при чтении. Это другой канал восприятия и обработки информации, иначе воздействующий на ум. Да, чтение требует большего усилия, но оно того стоит, особенно в случае с духовными или мистическими текстами. С другой стороны, если человек не может совершить над собой усилия и прочитать пусть даже достаточно сложную книгу, то и в работе над собой он вряд ли преуспеет. Все взаимосвязано. Тем же, кто не боится усилий, я, как обычно, предлагаю применить советы и знания, изложенные в этой книге, в своей практике и повседневной жизни. Тогда книжное знание станет вашим опытом, а ценнее собственного опыта нет ничего в нашей человеческой жизни.